Глава 33. Вторник, 12 декабря. «Энджи!» — удивился отец, открывая дверь. «Что ты делаешь здесь в такую рань? И что за вид? Почему ты так выглядишь?» «Я вчера ездила к маме», — только и сказала Энджи. «Входи. Хочешь кофе? Я только что сварил полную кофеварку». «Ох, я готова убить за чашку кофе». Сбросив высокие ботинки у двери, Энджи прошла на кухню за отцом, с удовольствием ступая в носках по полу с подогревом. Положив привезенный альбом на стол, Энджи придвинула к стойке высокий стул, забралась на него и теперь смотрела, как отец наливает кофе. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Вчера едва наконец удалось заснуть. Она проснулась в холодном поту, от ощущения, что в комнате кто-то есть. В полутьме в ногах кровати в ореоле мягкого розового света она разглядела ребенка. Девочка приложила указательный палец к губам и громко прошептала. «Сиди тихо. Сиди тихо». Или это ветер свистел сквозь щель в оконной раме? Ведь на окне и в спальне нет даже занавески. Выбравшись из кровати, Энджи включила везде свет. Конечно, никакого ребенка в квартире не оказалось. Она занялась самолечением. Выпила водки и погуглила назойливые иностранные слова, как можно старательнее передав их фонетику на письме. Google предложил разнообразные русские и восточноевропейские сайты и выражения, но ничего не совпадало, вернее, не имело смысла. Тогда Энджи забила в обратный перевод английские слова, которые, как ей казалось, передают значение повторявшихся у нее в голове непонятных слов. «Сиди тихо». Один за другим пробовала она переводы на разные славянские языки. Когда она кликнула на «перевести» на польский, из динамиков раздалось. «Сиди тихо». Зная некоторые особенности Google-переводчика, Энджи рано утром, прежде чем ехать к отцу, позвонила и разбудила старую подругу по университету, польку, попросив сказать по-польски «убегай, убегай, залезай сюда, сиди тихо». Подруга подтвердила то, во что Энджи начинала верить. Слова «утекай, утекай», «скакуй, да шротка», «шибко», «шади тихо» означали «убегай, убегай, забирайся сюда», если речь идет о машине, коробке, автобусе и так далее, «сиди тихо». Либо она сходит с ума, либо откуда-то знает польский. Отец незаметно взглянул на Энджи и сразу перевел глаза на альбом, лежавший на столе. «Как она там?» «Неважно». Энджи взяла протянутую кружку и отпила глоток. Теплый пар согревал щеки. «Она меня не узнала и говорила странные вещи. Вчера ей действительно было худо, начались галлюцинации. Ей ввели седативы, плюс она продолжает принимать свои лекарства». «Знаю, но...» Поколебавшись, Энджи поставила кружку и обхватила ее грея ладони. Она сказала, что у нее когда-то была маленькая дочка по имени Энджи. Отец печально улыбнулся. «Так и есть. Ты когда-то была маленькая». Но затем она вдруг добавила, что ее дочка умерла. Ее, видишь ли, забрали ангелы. Но дочка не прижилась ни в раю, ни в Италии, поэтому ее вернули. Это якобы случилось под Рождество, когда шел снег, а она пела в соборе. Энджи на секунду замолчала. А потом мама запела «Аве Мария». Переменившись в лице, отец медленно поставил кружку на гранитную столешницу. «Энджи, мы едва не потеряли тебя в той аварии. Может, мама имела в виду те события? Ты была без сознания, лицо порезано, очень много крови». Глядя на отца, Энджи заметила на его лице нечто странное. Отец лгал. К инстинктивной уверенности добавились подмеченные характерные внешние признаки. Когда столько проработаешь копом, появляется чуйка на ложь или сокрытие правды и связанные с этим нервные тики и прочие смещенные поведения. «Тогда при чем тут Рождество и падающий снег? Авария произошла в марте». Отец тяжело провел своей большой рукой по густой седой шевелюре, на секунду отведя глаза. «Может, потому что ты полностью поправилась только к следующему Рождеству? Сперва губу тебе просто зашили, и только вторая, косметическая операция, вернула твое личико практически в норму. Тогда мы уже вернулись в Канаду, и мама, наконец, начала успокаиваться». «А она когда-нибудь пела в церковном хоре?» «Энджи, а в чем вообще дело?» Она взяла альбом, открыла его и вынула снимки из Италии. Перевернув, она показала отцу крошечную надпись на обороте, сделанную рукой матери. «Смотри. Рим, январь, 1984. А вот из Неаполя и тоже написано 1984. Однако вот на этом снимке на фоне елки мне явно еще не делали второй операции, и датирован он... Ага, Рождество, 1987. Виктория». Энджи подняла глаза. Между снимками из Италии и этим не хватает пары лет. Это же Рождество 1986 года. Я уже говорил, у твоей мамы начинались первые признаки болезни, она все путала. А со мной кто-нибудь говорил в детстве по-польски? Отец нахмурился. Странный вопрос. Вряд ли, но, может, кто и говорил. Энджи, пожалуйста, объясни, что происходит? Энджи вставила снимки обратно на свои места. На других фотографиях записи не оказалось. Ночью она разобрала весь альбом. Энджи не хотелось признаваться отцу, что у нее тоже галлюцинации. О девочке в розовом никто не должен знать. Если произнести эту новость вслух, мысли о том, что у Энджи уже проявляются симптомы психического расстройства матери, превратятся в реальность. «Да, гены пальцем не раздавишь». Энджи напряглась, подыскивая благовидный ответ. «Меня заинтересовало то, что мама сказала в больнице. Мне под Рождество всегда муторно, от гимнов и хоралов, от холода и снега. Вот я и захотела спросить». Лицо отца смягчилось, и он накрыл своей большой рукой руку дочери. «Ты слишком глубоко копаешь, Эндж. Это все твоя работа. Во всем видеть злой умысел. Тебе нужен отдых. Да, да, особенно после того, что случилось с Хашовски и с той несчастной малышкой». Энджи встала, не допив кофе. «Ну да, ну да. Все, я поехала. У меня сегодня длинный день». По дороге в управление Энджи взглянула на часы на приборной доске. Новости часа только начались. Она включила радио, чтобы дослушать, что успеет. Сперва говорили о ценах на недвижимость, но вдруг диктор перебил сам себя. «У нас последние новости о двух шокирующих убийствах, которые потрясли Викторию». Сердце Энджи забилось. Она прибавила звук. Репортер City Sun и блогер криминальной хроники Мэри Уинстон сообщают на своем сайте, что недавние убийства и изнасилования связаны с чередой религиозно ассоциированных зверских надругательств, имевших место за последние 5 лет. Она заявляет, что в столице и пригородах было минимум 3, а вероятно и больше эпизодов, когда жертвы подвергались изнасилованию, в том числе анальному, а затем преступник красными чернилами рисовал им на лбу крест. Также у всех жертв он срезал прядь волос над лбом. В течение дня у нас будут новые подробности по этому сюжету. Не пропустите интервью Грейнджера Пейтона с профессором криминологии Дэйвом Биксом, который спрашивает, имеем ли мы дело с серийным насильником, который перешел к серийным убийствам. Неужели другие молодые женщины также в опасности? Вот черт. Энджи резко свернула к обочине и остановилась, и силой потерла лицо ладонями. Блин, вот блин. Она схватила телефон и набрала Мэддокса. Новости слыхал? Нет, еще я... Уинстон в своем блоге пишет, что убийства Хокинг и Драмонд связаны с давними изнасилованиями. Она упоминает красные распятия, нарисованные фломастером, и срезанные пряди волос. Откуда? Откуда, блин, новая утечка? От давно распущенной следственной группы? Еще она утверждает, что изнасилований не 3, а больше, причем называет 5-летний период, а мы с Хашем знали только про 2. Первое зарегистрировано 4 года назад. Кто же другие жертвы, черт побери? Или это блеф? Энджи не дала Мэддоксу возможности ответить. «Я сейчас же еду к ней». «Стоп, Паларина, подожди. Никуда ехать не нужно. Наше руководство уже связалось напрямую с издателями City Sun. Подключился правовой отдел. Не подводи». «Это пишет не Сан, а Уинстон в своем личном блоге уголовной хроники». «Та же Сан, просто вид сбоку. Они прекрасно знают, чем занимается их репортер». Вдруг Энджи осеклась. «Стоп, откуда ты знаешь, что руководство уже вышло на издателей и привлекло правовой отдел?» Мэддокс ответил не сразу. «Мне сказал Фитц Симмонс». «Фитц? Ты что, спишь с ним? Когда это он успел тебе сказать?» «Мы встречались по другому поводу, и это всплыло в разговоре». «По какому другому поводу? Речь о внутреннем расследовании?» «Энджи, я Паларина. Я немедленно еду к Уинстон. Меня все равно будут трясти в связи с этой утечкой. Сам знаешь, Лео давно на меня кивает. Но если этой женщине известно еще каких-то потерпевших... Я тоже должна о них знать. Не смей к ним ехать, это приказ». Энджи нажала отбой и резко рванула машину с места.